Она обернулась и опустила ложку. «Привет, Мадди, как твое сочинение?» «Какое сочинение?» Тео предупреждающе свистнул. Похоже, он ее прикрывал. Не зная, злиться или благодарить брата, она пожала плечами. «Нормально». Мадди открыла холодильник и стала выбирать напиток. «А что в кастрюлях?» «Смотря в какой. Тут сырный соус для маникотти, а тут маринад для антипасто. Твой отец сказал, что ты любишь итальянскую кухню. Я обрадовалась». «Сегодня я не ем углеводов». Мадди знала, что это значит, и не нуждалась в красноречивом взгляде Тео. Но когда она за спиной Пилар состроила брату гримасу, он не ответил ей, как обычно, просто отвел глаза, как будто стыдился ее. Это было обидно. «Кроме того, я собиралась идти обедать к подруге». «Очень жаль». Пилар непринужденно взяла кастрюлю и начала готовить начинку для тирамису. «Твой отец не сказал этого». «Он и не должен вам ничего говорить». Это была первая открытая грубость, которую позволила себе девочка. Пилар решила принять вызов. «Нет, не должен. Тебе почти 15, и ты имеешь право решать, что и где тебе есть. Тео, ты не мог бы на минутку оставить нас с Мадди?» «Конечно». Тео взял гитару и посмотрел на сестру с осуждением. «Так кто из нас болван?» — пробормотал он, проходя мимо. «Может быть, сядем?» У Мадди защипало в носу. «Я пришла не для того, чтобы сидеть и разговаривать. Просто захотела пить. Мне нужно дописывать сочинение». «Нет у тебя никакого сочинения. Сядь, Мадди». Девочка опустилась на стул и постаралась придать лицу недовольное и скучающее выражение. Пилар не имеет никакого права отчитывать ее. «Ладно, пусть выпустит пар, а потом Мадди скажет ей все, что об этом думает». Пилар налила себе чашечку кофе эспрессо, сваренного для тирамису, потом села за стол напротив Мадди и поднесла чашку к губам. «Хочу предупредить, что у меня есть перед тобой преимущество. Я не только сама была 14-летней, но и имела 14-летнюю дочь». «Вы мне не мать». «Нет, не мать». «Трудно, когда в твой дом приходит чужая женщина, правда?» «Я пытаюсь понять, что чувствовала бы сама в такой ситуации. Наверное, то же, что и ты. Нервничала бы, сердилась и обижалась. Тео легче, он мальчик и не знает того, что знаем мы». Мадди открыла рот, но тут же закрыла его. Ответить было нечего. «Ты долго была здесь хозяйкой. Твои мужчины никогда не согласятся с этим утверждением и даже почувствуют себя оскорбленными», — добавила Пилар и обрадовалась, когда у девочки слегка приподнялся уголок рта. «Но в доме всегда верховодит женщина. Если она достаточно умна, то это не бросается в глаза. Ты хорошо командуешь ими. Я пришла сюда вовсе не для того, чтобы что-то менять». «Вы уже и так все изменили. Действия вызывают реакцию, так говорит наука. Я не дура». «Нет, ты умница». «Испуганная маленькая девочка с мозгом взрослого человека», — подумала Пилар. «Я всегда хотела быть умной, но никогда не чувствовала этого. И наверстывала это тем, что старалась быть тихой, мирной и послушной. Такие действия тоже вызывают реакцию». «Тихих никто не слушает». «Ты совершенно права. Твой отец? Рядом с ним я чувствую себя достаточно умной и достаточно сильной, чтобы говорить о своих мыслях и чувствах. Это очень важно, сама знаешь». Мадди уставилась в стол. «Наверное». «Мадди», —